как Троица Бог, наше едино существо, хотя и три лица, так должны быть и мы едино. Как прост Бог наш, так должны быть и мы просты, так просты, как бы все мы были один человек, один ум, одна воля, одно сердце, одна доброта без малейшей примеси злобы, словом, одна чистая любовь, как Бог есть любовь. Да будут едино, яко же мы едино есмы.